Глава 11. Кто-то легонько коснулся ее плеча, погладил по голове. Прикосновения были ласковыми и практически невесомыми. Еще не до конца проснувшись, Мила почувствовала, что рядом с ней кто-то стоит. Мигом вспомнила, где находится, и вскинула голову. Она ожидала увидеть Антона, но тот спал все в той же позе, а ощущение присутствия кого-то третьего так и не исчезло. Мила буквально кожей ощущала... Кого? Девушка огляделась. В комнате, кроме них с Антоном, никого не было. Сердце застучало быстрее, воздух стал тяжелым, наэлектролизовался, и тут у окна за стеллажами что-то громко стукнуло. Мила чудом не вскрикнула. Антон вскочил, документы из его рук выпали, и он заозирался, ища опасность. «Что такое?» — хрипловатым сонным голосом спросил мужчина. «Кажется, форточка от ветра распахнулась», — пробормотала Мила. «Я сейчас закрою». Ардо обошла стеллажи и подошла к окну. Форточка и правда оказалась открытой. Только как она смогла распахнуться? Когда Мила днем протирала пыль, то открыла форточку, а к вечеру, когда помещение проветрилось, закрыла. Причем с задвижкой ей пришлось повозиться, настолько-то плотно прилегала. Мила потянулась, чтобы закрыть форточку, и замерла с вытянутой рукой. Через дорогу, облокотившись на столб, стоял мужчина. Несмотря на то, что фонари почему-то не работали, а улицу освещал лишь свет луны, Мила хорошо его видела. Она поймала себя на мысли, что фигура мужчины ей знакома, но никто, похожий на него, на ум не приходил. Девушка моргнула, и мужчина исчез. А с его исчезновением загорелся и уличный фонарь. «Что там?» — раздалось у нее за спиной. Мила, вскрикнув, дернулась и больно ударилась бедром о подоконник. «Прости», — виновато проговорил Антон. «Сильно ушиблась». «Нет, все нормально». Ардо глубоко вздохнула, стараясь успокоить быстро бьющееся сердце. От напряжения перед глазами появились черные мушки, а голова слегка закружилась. Потерев ушибленный бок, она снова обернулась к окну. «Я закрою». Антон захлопнул форточку. «Точно все хорошо?» — переспросил, заглядывая ей в глаза. «Да, да, не беспокойся». Мила пошла обратно к столу. Обходя стеллаж, запнулась за торчащий край старого линолеума и полетела вперед. Рефлекторно схватилась за полку, на которой стояли еще непросмотренные коробки. «Мила!» — вскрикнул Антон и быстро метнулся к ней, но не настолько быстро, чтобы удержать. Стеллаж покачнулся, и пара коробок упала на пол. Папки выпали, несколько из них открылось, документы разлетелись по полу. «Черт!» Выругалась Ардо, присела и принялась собирать листы. «Ты лучше иди на стул сядь», — забеспокоился Антон. «Я сам все соберу». «Все в порядке», — отмахнулась от него Мила, не прекращая собирать личные дела. Придвинув упавшую коробку, она уже хотела положить в нее стопку собранных папок, но ее внимание привлек край листа, торчащий из-под обложки одной из них. Вернее, изображенные на нем ноты. Мила вытащила папку и прочитала. «Веббер, Анна Александровна». Она выпрямилась, продолжая читать личное дело. «Вот она», — прошептала и добавила громче. «Я нашла». Антон, собиравший документы, отложил их на пол и подошел к Миле. «Нашла? Что нашла?» — уточнил он. «Жену рыбака. Она работала в школе учителем музыки, как и говорила Алевтина. Тут и фотография есть, старая и уже выцветшая, но лицо можно разобрать». «Ну и?» — поторопил Антон с неприкрытым любопытством. «Что там написано?» «Так, это характеристика с места работы. А это что?» Мила перевернула листок, вчитываясь в почерк, напоминающий сплошную линию. «Кажется, медицинская карта», — предположил Антон. «Похоже». Не переставая читать, Мила медленно двинулась к столу. Увлеченная находкой, она не смотрела под ноги и, конечно же, споткнулась. На этот раз Антон успел ее схватить за локоть и удержать. «Осторожнее», — предупредил он. «Ага», — отрешенно ответила Мила, явно пребывающая сейчас не здесь. Добравшись до стола, она опустилась на стул, положила личное дело перед собой. Антон придвинул свой стул ближе, и они принялись вдвоем читать, вернее, переводить с медицинского на человеческий, написанное в медкарте. «Мне вот интересно, врачи еще в институте учат коряво писать, или это приходит с опытом?» Не удержавшись, съязвил Антон. Мила эту реплику проигнорировала. «Смотри», — она ткнула пальцем в текст. «У нее было 4 беременности. Алевтина говорила, что у рыбака было 2 сына и дочка, а потом вспомнила, что была еще дочь, но то ли умерла при родах, то ли от какой-то болезни». «А здесь не написано?» «Нет, я не вижу», — покачала головой Мила. «Слушай, а ты можешь мужчин поискать с такой же фамилией? И детей тоже?» «Попробую», — кивнул Антон. И пока Мила изучала то, что написано в личном деле, иногда зачитывая вслух казавшееся ей важным, он добросовестно искал мужа и детей этой женщины. Ардо ни капли не сомневалась. Анна именно та, кого она ищет. Все сходилось. Только вот в личном деле не обнаружилось никакой полезной информации. В характеристике лишь общие фразы «ответственный человек, любящий свою работу». В медицинской карте тоже ноль, эта женщина почти не болела. Даже родственники не указаны, и никаких сведений, что ее убили. Антон тоже не особо преуспел. Он нашел лишь 2 медицинские карты, мальчика и девочки с такой же фамилией, как и у Анны. «Парня зовут Константин, а девочку — Елена», — сказал он, подходя к столу, где сидела Мила. «Последняя запись в медкарте у пацана, когда тому было 10, а у девочки — в 3 года. И все». «Константин?» — переспросила Мила. Антон на всякий случай снова посмотрел на титульный лист медкарты. «Да? А что?» «Нет, ничего», — махнула рукой девушка. Но имя ее зацепило. Она совсем недавно его где-то слышала, только где? «Давай поищем еще раз. Мы знаем фамилию, а это значит, справимся быстро». «Давай», — неохотно согласился Антон и уныло вздохнул. Закончили они лишь ближе к утру, когда стало светать. В коридоре послышались тяжелые шаги, а затем в дверной проем заглянул доктор. «Вы еще здесь?» — изумился он. Мила и Антон подняли головы. «Да мы практически все», — отозвалась Ардо, от усталости еле ворочая языком. Доктор хмурым взглядом обвел Милу и Антона. «Приготовлю кофе. Вам не повредит», — сделал он вывод и скрылся за дверью, а Мила с Антоном принялись расставлять по местам коробки. Наведя в архиве порядок, они взяли свои вещи и прошли в кабинет доктора. Там их уже дожидались кофе и тарелка с бутербродами. Мила проглотила кофе едва ли не одним глотком. Больше всего ей сейчас хотелось добраться до дома и как следует выспаться. А еще она буквально нуждалась в свежем воздухе, чтобы освободить легкие от архивной пыли. Выйдя из здания больницы, Мила поморщилась. От яркого солнечного света слезились глаза. Они с Антоном немного постояли на крыльце, привыкая к освещению, и молча побрели вперед. Оба так устали, что сил на разговоры просто не осталось. На пути периодически попадались прохожие, с интересом провожавшие их взглядом, но ни Мила, ни Антон на их любопытство не реагировали. На развилке они остановились, и Мила повернулась к спутнику, намереваясь поблагодарить его за помощь и попрощаться. Но Антон не дал ей произнести ни слова. «Я провожу тебя до дома», — заявил он. «Не стоит», — покачала головой Ардо. «Тут недалеко. Ты лучше отправляйся домой и ложись спать. И спасибо тебе за помощь. Одна бы я долго копалась». Антон улыбнулся. «Не за что. Рад был помочь. Ты точно дойдешь?» «Конечно», — Ардо хмыкнула. «Пока». Она повернулась к нему спиной и успела пройти 2-3 метров, когда до нее долетела. «Пока». Мила на мгновение обернулась, но Антон уже шагал к полицейскому участку. Дошла она быстро. Сосед расчищал сугробы у своего дома. Заметив ее, он кивнул в знак приветствия, мило махнула рукой в ответ и со вздохом вступила в небольшой сугроб. Сапог провалился по щиколотку. Дорожка к ее дому была завалена снегом. Девушка снова вздохнула и пообещала себе, что как только выспится, обязательно займется уборкой снега. Добравшись до двери, Мила отперла замок и с облегчением вошла в дом. Сняла рюкзак, повесила его на вешалку, размотала шарф. Стянула шапку, куртку и сапоги. Из кармана куртки достала мобильный телефон и поднялась на второй этаж. На автомате положила смартфон на тумбочку. Держать открытыми глаза становилось все труднее. Не переодеваясь в пижаму, Ардо легла на кровать, обняла подушку и позволила векам опуститься. Сон накрыл ее незамедлительно. Разбудила Милу громкая мелодия входящего вызова. Девушка поднялась на локтях и осмотрелась, не сразу поняв, откуда звучит музыка. За окном сгущались сумерки. Сколько же она проспала? Повторившийся входящий вызов вымел из головы все мысли, и Ардо потянулась к тумбочке. Взяла телефон, нажала на кнопку принятия вызова и опустилась обратно на подушку. «Алло?» — хрипло проговорила Мила. В трубке телефона сперва стояла тишина, а затем прозвучала негромкая: «Привет, сестренка». «Привет!» — обрадовалась Ардо. До сих пор брат ни разу ей первым не звонил, хотя обычно телефон у него под рукой. «Как ты?» «Хорошо. А ты? Что с голосом?» «Спала». «Спала?» — удивился Саша. «А ночью ты чем занималась?» Мила почти произнесла. Копалась в местном архиве, но вовремя одумалась и вместо этого ответила. «Тоже спала, но плохо. Потому и решила устроить себе дневной сон. А ты что делаешь?» Спустя паузу, словно выбирал, что сказать, Саша лениво проговорил. «Работаю». «И как работа? Громов, небось, загрузил тебя по уши?» «Не особо». Мила почувствовала усмешку брата и сама улыбнулась. Но улыбка быстро пропала. Нет, ей было приятно его слышать, но что-то не давало расслабиться, а интуиция редко ее подводила. Сев на кровати, Ардо перевела взгляд за окно на красное закатное небо. То, что ей неизвестна истинная причина звонка брата, тревожило. Саша не очень-то любил разговоры по телефону. Он предпочитал живое общение. Инициатором звонков всегда была Мила. «У тебя правда все в порядке?» — спросила Ардо. Отметила очередную заминку брата и убедилась, что интуиция не обманула. «Саш, что случилось?» «Да не, все нормально», — уверил брат, но после признался. «Почти нормально». «Что значит «почти»?» — встрепенулась девушка. Сон как рукой сняла. «Мне кое-что приснилось», — начал Александр и замолчал. «Приснилось?» — поторопила его Ардо. «Да, не перебивай, пожалуйста. В общем, ты в опасности. Ну или я так думаю. Ты можешь конкретно что-то сообщить?» Забеспокоилась Мила. Она знала, что у брата дар куда сильнее, чем у нее. К тому же Саша умел им управлять. «Если честно, сон приснился еще до твоего отъезда», — наконец сознался он. «Я не хотел тебя волновать, но сейчас у меня плохое предчувствие». «А что за сон-то?» «Я видел мужчину и то, как он тебя топит». «Топит? Мужчина?» — изумленно воскликнула Мила и непроизвольно посмотрела в окно, за которым раскинулось Балтийское море. «Да», — Саша вздохнул. «Скажи честно, ты во что-то вляпалась?» «Нет», — поспешно отозвалась Мила. Никто из знакомых не знал, что она взялась за собственное расследование. К тому же в отпуске оказалось совершенно нечем заняться, и довольно быстро Мила соскучилась по работе. Ей стало ужасно не хватать загадок и расследований. Привидения крайне удачно попались под руку. «Точно!» — в голосе брата отчетливо слышался скептицизм. «Саш, все хорошо, поверь. Целыми днями я смотрю фильмы, читаю книги и гуляю. Словом, отдыхаю. В этом поселке со мной ничего не случится. Наоборот, здесь очень скучно. Мне даже иногда кажется, что это место мертвое. До того оно тихое и унылое. Брат вздохнул. Ладно, но прошу тебя, пожалуйста, будь осторожна. Как всегда. Они поговорили еще немного и распрощались. Мила вернула телефон на тумбочку, снова опустилась на подушку. Звонок брата не на шутку ее встревожил. Какое-то время девушка лежала в темноте. Свет она так и не включила. Тишину в доме нарушало лишь завывание ветра за окном. Мила снова почти заснула и вспомнила, что после сна собиралась почистить снег возле дома. Нехотя поднялась с кровати. Несмотря на то, что проспала, по сути, весь день, Мила не чувствовала себя отдохнувшей. Уборка снега неплохо взбодрила. Вернувшись в дом, Ардо затопила камин и решила погреться в горячей воде. Прошла в ванную, открыла кран и добавила геля для душа. Вернувшись на кухню, заварила чай и взяла кружку с собой. Ванна уже наполнилась чуть меньше, чем наполовину. Мила поставила кружку на бортик, сняла одежду и опустилась в пушистую белоснежную пену. По коже моментально разлилось блаженное тепло. Откинувшись на спину, девушка прикрыла глаза. Все тревоги постепенно отошли на второй план. Тело охватило приятная расслабленность. Мила взяла кружку, сделала пару глотков горячего сладкого чая и поставила тот обратно на бортик. Снова закрыла глаза, мысли текли вяло и безмятежно. И тут, каким-то седьмым чувством, Ардо ощутила, что в ванной кто-то появился. Но глаза открыть не успела. На ее плечи легли чьи-то руки и с силой надавили. Мила ушла под воду. Распахнув веки, она затрепыхалась, стараясь оттолкнуть убийцу. Ударила по тому месту, где должны были находиться его руки, но там ничего не было. Она била по пустоте. На какой-то миг давление исчезло, и Мила смогла вынырнуть. Закашлялась, хватая воздух ртом и судорожно дыша. Но ей не дали прийти в себя. Кто-то снова погрузил ее в воду. Охваченная паникой, она почти не соображала, только пыталась схватиться за руки убийцы и скинуть их. Вода в ванне бурлила, выплескивалась за борта, заливая пол. Кружка с недопитым чаем упала и разбилась. Темно-коричневая жидкость растеклась по кафелю. Через мутноватую воду Мила видела силуэт склонившегося над ней мужчины, но почему-то никак не могла ухватить его за руки. Обжигающий ужас завладел ее сознанием полностью. Девушка закричала от бессилия, но добилась лишь того, что из легких вырвались остатки воздуха, и на его место хлынула вода. В груди невыносимо запекло. Очередная попытка убрать руки убийцы снова не принесла результата, и страх сменился обреченностью. Силы неумолимо утекали. Тело ослабло, глаза закрылись сами собой. Последнее, что Мила отчетливо увидела, это как мужчина, в прямом смысле, растворился в воздухе. А потом наступило забвение.